в доме у длинного Эдильбая, Едигей попал будто в иной мир. Он и прежде захаживал сюда по-соседски и каждый раз оставался доволен. Душа его наполнялась отрадой за эдильбаевскую семью. Сегодня же ему хотелось подольше побыть здесь. Потребность была такая. Точно бы он должен был восстановить в этом доме некие утраченные силы. Длинный Эдильбай был таким же путевым рабочим, как и другие, получал не больше других. Жил, как и все, в половине сборно-щитового домика из двух комнат до кухни. Но совсем иная жизнь царила здесь. Чисто, уютно, светло. Тот же самый чай, что и у других. В эдильбаевских пиалах Едигею казался прозрачным сотовым медом. Жена Эдильбая и собой ладная, и дому хозяйка, и дети как дети. Поживут в саразеках сколько смогут, полагал Едигей про себя, а там переберутся куда получше. Жаль очень будет, когда уедут они отсюда. Сбросив свои кирзачи еще на крыльце, сидел Едигей во внутренней комнате, поджав под себя ноги в носках, и первый раз за день почувствовал, что и устал, и проголодался. Прислонился спиной к дощатой стене, примолк, а вокруг расположились по краям круглого столика наземного остальные гости, негромко переговариваясь о том, о сём. Настоящий разговор возник потом. Странный разговор завязался. Едигей уже и забыл о космическом корабле, стартовавшем прошлой ночью, а вот знающие люди кое-что сказали такое, что и он призадумался. Не то чтобы он сделал открытие для себя, просто подивился их суждением и своему неведению на этот счет. Но он при этом не испытывал внутреннего укора. Для него все эти космические полеты, столь занимающие всех, были очень далекими, почти магическими, чуждым ему делом. Потому и отношение ко всему этому было восторженно почтительное, как к появлению некой могучей безликой воли, которую в лучшем случае он вправе лишь принять к сведению. И однако зрелище уходящего в космос корабля потрясло и захватило его. Об этом и зашла речь в доме длинного Эдильбая. Сидели они вначале, пили шубат, кумыс из верблюжьего молока. Отличный был шубат, прохладный, пенистый, слегка хмельной. Приезжие контрольно-ремонтные путейцы, бывало, здорово пили его, называли саразекским пивом. А к горячей закуске в этом доме оказалась и водка. Когда случалось такое дело, буранный Едигей вообще-то не отказывался, выпивал за компанию, но в этот раз не стал. И тем самым, как полагал он, и другим дал понять, что не советует увлекаться. Завтра предстоял тяжелый день, далекий путь. Беспокоило его то, что другие, особенно Сабиджан, налегали, запивали водку шубатом. Шубат и водка хорошо совмещаются, как пара добрых коней, хорошо идут в одной упряжке, поднимают настроение человека. Сегодня же это было ни к чему. Но как прикажешь взрослым людям не пить? Сами должны знать меру. Успокаивало, по крайней мере, то, что муж Айзады пока воздерживался от водки. Алкоголику много ли надо-то, окосел бы в раз, но он пил только шубат. Видимо, понимал все-таки, что это уж слишком. Валяться в дым пьяным на похоронах тестя. Однако, насколько хватит его выдержки, одному Богу было ведомо. Так сидели они в разговорах о разностях, когда Эдильбай, подчуя гостей шубатом, руки у него длиннющие, разгибаются и сгибаются наподобие ковша экскаватора, вспомнил вдруг, протягивая очередную чашку Едигею с того края стола. «Едике, вчера ночью, когда я сменил вас на дежурстве, только вы ударились, как что-то стряслось в воздухе. Я аж закачался, глянул, а то ракета с космодрома пошла в небо. Огромная, как дышло. Вы видели?» «Ну еще бы. Рот разинул. Вот это сила. Вся в огне, полыхает, и все вверх, вверх, ни конца ей, ни края. Жутко стало. Сколько живу здесь, никогда такого не видел». «Да и я впервые своими глазами увидел», — признался Эдильбай. «Ну, если ты впервые, то такие, как мы, и подавно не могли увидеть», — решил подшутить Сабиджан над его ростом. Длинный Эдильбай на это лишь усмехнулся вскользь. «Да что я?» — отмахнулся он. «Смотрю и сам себе не верю. Сплошь огонь гудит в вышине. Ну, думаю, еще кто-то двинулся в космос. счастливого пути. И давай быстрее крутить транзистор. Я его всегда с собой беру. Сейчас, думаю, по радио передают наверняка. Обычно сразу же передача с космодрома. И диктор на радостях, как на митинге, вроде выступает. Аж мурашки по коже. Очень хотелось мне, Едике, узнать, кто это. Кого лично видел я в полете, но так и не узнал.